некоего Расси, который является в его правительстве кем-то вроде министра юстиции. С этой роковой минуты жизнь принца Круто изменилась, его терзают самые нелепые подозрения.